Это был хороший летний день. Мой пятилетний сын Джеймс играл на улице. Он был тихим мальчиком и в основном играл сам с собой. У него никогда не было много друзей, но у него всегда было богатое воображение. Я была на кухне, кормила нашу собаку, когда услышала, как Джеймс разговаривает с кем-то на заднем дворе. Интересно, с кем он мог говорить? Может, у него наконец появился друг? Как матери-одиночке, мне трудно постоянно следить за сыном, поэтому я решила пойти проверить его. Джеймс был один. Он что, разговаривал сам с собой? Но я могла поклясться, что слышала чужой голос. «Джеймс, пора домой!» – позвала я. Он пришел и сел за кухонный стол. «Джеймс, с кем ты разговаривал?» – спросила я. Джеймс на мгновение замешкался. «Я играл с моим новым другом», – сказал он с улыбкой. «У твоего друга есть имя?» – спросила я. Джеймс, прежде чем ответить, пристально посмотрел на меня. «Его зовут Смеющийся Джек, да?» «Странное имя», – сказала я. «А как твой друг выглядит?» «Он клоун», – ответил Джеймс. «У него длинные волосы и большой конусный нос. У него длинные руки и широкие штаны с полосатыми носками. И он всегда улыбается». Я поняла, что мой сын разговаривал с воображаемым другом. Я предполагаю, что для детей его возраста нормально иметь воображаемых друзей, особенно если им не с кем играть. Остальная часть дня прошла без событий, и когда стемнело, я уложила Джеймса в кровать. Я накрыла его, поцеловала и выключила ночник, прежде чем закрыть дверь в его комнату. Я очень устала, поэтому вскоре сама решила лечь спать. У меня был ужасный кошмар. Было темно. Я была в каком-то захудалом парке аттракционов. Мне было страшно. Я шла через бесконечное пространство с пустыми палатками, заброшенными аттракционами и игровыми домиками. Само место выглядело просто ужасно. Все было черно-белым. Призовые игрушки висели в петлях, и у всех на лицах были вышиты злые улыбки. Казалось, что весь парк наблюдает за мной, хотя вокруг не было ни одной живой души. Потом внезапно я услышала, как заиграла музыка. Звуки эхом разносились по парку, они гипнотизировали. И я пошла на звуки к цирковому шатру, почти в трансе. Не в состоянии остановить свои ноги от движения вперед. Было абсолютно темно. Единственным источником света был прожектор под куполом цирка. Когда я пошла на свет, музыка замедлилась. И я заметила, что подпеваю в такт музыке. Не в силах остановиться, музыка остановилась перед самой своей кульминацией. И вдруг зажглись огни. Они ослепляли, и все, что я могла видеть, был небольшой темный силуэт, идущий ко мне. Потом появился еще один, и еще, и еще. Их было несколько, и все шли ко мне. Я не могла двигаться, мои ноги застыли, и я могла лишь наблюдать, как жуткие тени приближаются. Когда они подошли поближе, я увидела, что это дети. Присмотревшись, я увидела, что все они ужасно изуродованы и изувечены. У некоторых были изрезаны тела, другие были ужасно обожжены, а у некоторых были отрезаны конечности и разные части тела, даже глаза. Дети окружили меня, вцепившись в мою плоть. Они повалили меня на землю, разрывая меня на части. Когда дети убивали меня, и я стала проваливаться в темноту, я услышала лишь смех. Ужасный, зловещий смех. На следующее утро я проснулась в холодном поту. Сделав несколько глубоких вдохов, я осмотрелась и увидела, что несколько фигурок Джеймса стоят на моей тумбочке, лицом ко мне. Джеймс, должно быть, рано проснулся и поставил их сюда. Я собрал его игрушки и пошла в комнату Джеймса. Однако, войдя в его комнату, я увидела, что Джеймс все еще крепко спит. И я лишь пожала плечами и вернула игрушки в его коробку. Потом я направлялась в гостиную. Через некоторое время Джеймс проснулся, и я сделала ему завтрак. Он вел себя тихо и казался немного заторможенным, вероятно, не выспался. Я решила спросить его про игрушки. «Джеймс, дорогой, ты приносил игрушки в мамину комнату утром?» Его глаза на мгновение взметнулись ко мне, а потом снова опустились. Смеющийся Джек сделал это. Я пошла отдохнуть в гостиную. И я, должно быть, задремала, потому что проснулась только через несколько часов. Мне стало немного тревожно. Я должна была проверить Джеймса. Прошло уже более 2 часов с тех пор, как я видела его в последний раз. Я вышла на задний двор, но Джеймса там не было. Я начала нервничать, поэтому громко позвала его. «Джеймс! Джеймс, где ты?» Именно тогда я услышала хихиканье во дворе перед домом. Я бросилась через заднюю калитку к передней части дома. Джеймс сидел на тротуаре. Я вздохнула с облегчением и подошла к нему. «Джеймс, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты оставался на заднем дворе?» «Джеймс, что ты ешь?» Джеймс посмотрел на меня, полез в карман и достал из кармана горсть леденцов. Это сильно меня насторожило. «Джеймс, кто дал тебе эти леденцы?» Джеймс просто уставился на меня, ничего не сказал. «Джеймс!» – заплакала я. «Пожалуйста, просто скажи маме, откуда у тебя эти леденцы?» Джеймс опустил голову и сказал: «Смеющийся Джек дал их мне». Мое сердце вздрогнуло. Я опустилась на колени, чтобы взглянуть в его глаза. «Джеймс! Я сыта по горло этим смеющимся Джеком! Он не настоящий! Это очень серьезно! Мне нужно знать, кто дал тебе леденцы!» Я увидела, как на глазах моего сына выступили слезы. «Но мама! Смеющийся Джек дал мне леденцы!» Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Джеймс никогда не лгал мне, но то, что он говорил мне, было невозможно. Я заставила его выплюнуть леденец и выкинула его вместе с остальными. Джеймс, казалось, был спокоен. Может быть, я просто слишком близко все принимаю к сердцу. В ту ночь я положила Джеймса спать, как обычно, и сама решила лечь пораньше. Внезапно меня разбудил громкий хлопок, раздавшийся в кухне. Я вскочила с кровати и побежала вниз по лестнице. Когда я добралась до кухни, я пришла в ужас. Содержимое всех полок было разбросано по кухне, а на люстре под потолком висело мертвое тело нашей собаки Фидо. Ее желудок был разрезан и забит леденцами, теми самыми, которые Джеймс ел в тот день. Из шока меня быстро вывел крик из комнаты Джеймса и последовавший за ним треск. Я быстро схватила нож из ящика кухонного стола и побежала вверх по лестнице, так быстро, как только может бежать мать, когда ее ребенок находится в опасности. Я ворвалась в дверь спальни и включила свет. Все в комнате было сбито и разбросано по полу. Мой бедный сынок лежал в постели, плача и дрожа от страха. Я схватила своего ребенка, выбежала из дома и побежала к соседям. К счастью, они не спали. Они позволили мне воспользоваться своим телефоном, и я вызвала полицию. Вскоре они приехали, и я объяснила, что произошло. Они смотрели на меня, как на сумасшедшую. Они обыскали дом, но нашли лишь мертвую собаку и 2 разгромленные комнаты. Офицер сказал мне, что кто-то, вероятно, проник в дом. проделал все это и быстро сбежал, когда услышал, как я поднимаюсь по лестнице. Я знала, что это неправда, ведь все двери были заперты, и ни одно окно не было открыто. На следующий день Джеймс остался дома. Я не хотела, чтобы он пропадал у меня из вида. Я пошла в гараж и нашла свою старую радионяню и установила ее в своей комнате. Если что-то произойдет в его комнате сегодня вечером, я смогу это услышать. Я пошла на кухню, взяла с собой большой нож и положила его на своей тумбочке. Воображаемый это друг или нет, но я никому не позволю причинить боль моему мальчику. Вскоре наступила ночь. Я уложила Джеймса спать. Он боялся, но я пообещала, что не позволю, чтобы с ним что-то случилось. Я накрыла его, поцеловала и выключила ночник. Перед тем, как закрыть дверь, я прошептала ему: «Спокойной ночи, Джеймс». Я старалась держаться, чтобы не заснуть, но через несколько часов почувствовала, что все-таки засыпаю. Мой ребенок будет в безопасности этой ночью, и мне нужно поспать. Но как только я положила голову на подушку, слабый шум из радионяни, которую я положила на тумбочку. Сначала шум был похож на помехи, как в радио. Потом он превратился в тихий стон. Может, этот Джеймс так спит? Потом я услышала его смех из своего кошмара. Этот ужасный смех. Я вскочила с кровати и схватила нож. Я бросилась в комнату Джеймса и распахнула дверь. Я попробовала включить свет, но он не загорелся. Я сделала шаг и почувствовала теплую густую жидкость под ногами. Внезапно загорелся ночник Джеймса. И передо мной предстала картина абсолютного ужаса. Тело Джеймса было прибито к стене гвоздями. Гвозди были вбиты в его руки и ноги. Его грудь была широко разрезана, и внутренние органы свисали до пола. Его глаза и язык были удалены вместе с большей частью его зубов. Мне стало дурно. Я едва могла поверить, что это мой сын. Потом я снова услышала его мягкий, отчаянный стон. Джеймс был еще жив. Мой ребенок, мой бедный ребенок, превозмогая такую ужасную боль, продолжал цепляться за жизнь. Я пробежала через всю комнату, и меня вырвало на пол. Но мой приступ прервал ужасный хохот, раздавшийся у меня за спиной. Я повернулась, все еще вытирая желчь со своего рта. И тогда из тени вышел злодей, ответственный за весь этот ужас, смеющийся Джек. У него была призрачно-белая кожа и спутанные черные волосы до плеч. Его пронзительные белые глаза обрамляли черные круги. Кривая улыбка обнажила ряд остро заточенных зубов. И его кожа совсем не была похожа на кожу. Скорее на пластик или на резину. Он был одет в пятнистый черно-белый костюм клоуна с полосатыми рукавами и носками. Его тело было самым уродством. Длинные руки свисали далеко ниже талии, и двигался он так, словно у него совсем не было костей, как тряпичная кукла. Он издавал отвратительный смех, как будто хотел сообщить мне, что доволен моей реакцией на результат его работы. Затем он медленно повернулся в сторону Джеймса и начал смеяться еще более ужасным смехом. Этого хватило, чтобы вывести меня из состояния ужаса. «Отойди от него!» – закричала я. Я бросилась на монстра, подняв над головой нож, и ударила его сверху вниз. Но как только нож коснулся его, он исчез в облаке черного дыма. Нож прошел насквозь и пронзил все еще бьющееся сердце Джеймса. Брызги теплой крови упали на мое лицо. Нет, что я наделала? Мой ребенок. Я убила своего ребенка. И я упала на колени и услышала вой сирены полицейской машины. Он становился все громче и громче. Мой мальчик, мой сладкий мальчик. Я обещала, что мама защитит тебя, но я не смогла. Прости, Джеймс, мне так жаль. Вскоре прибыла полиция, найдя меня в комнате Джеймса. Я все еще сжимала в руках нож, испачканный кровью моего ребенка. Суд был быстрым. Я была признана невиновной по причине полной невменяемости. Меня поместили в психиатрическую лечебницу для душевнобольных, где я и провела последние 2 месяца. Здесь не так уж и плохо, но прямо сейчас я проснулась потому, что за окном играет музыка из моего кошмара. Я поговорю об этом утром со своими санитарами.